Глава восьмая. В салоне открылась новая проблема. Липочка вспомнила, что кошелек ее пуст. То есть не совсем пуст, конечно. Кое-какая мелочишка там все же водилась. Но ее не хватило бы даже на то, чтобы Пьер своим волшебным гребешком коснулся хотя бы разочек Липочкиной челки. Пока она хмурила лоб и кусала губу, Пьер заметил ее и с дежурным восторгом приветствовал. К радости Липочки он выразил удивление, что она явилась без предварительной записи. «Я здесь с приятельницей за компанию и ничего делать не буду», успокоила его Липочка, жадно шаря по салону глазами в поисках супруги Романа. Однако она не учла того, что Пьер принимал одновременно по нескольку клиенток. И, как назло, во всех его креслах сидели голубоглазые дамы и все как одна блондинки. Накрытые пеньюарами они были не слишком стройны, определить, каков их рост, тоже было непросто. Не могла Липочка воспользоваться и основной приметой. Болтали взахлеб все и хором. Касаемо красоты, ей все показались уродинами. «Ну, — пригорюнилась Липочка, — и за кем здесь я должна наблюдать? Сразу видно, что Роман никогда не бывал в женских салонах». Поломав голову, она выбрала самую болтливую и начала наблюдать за ней. Та с кем-то разговаривала по сотовому и кричала так, что возникал вопрос, зачем ей телефон? Такая легко докричится хоть до Осло, хоть до Пекина. В общем, Липочке не пришлось напрягать свой слух. Обсуждалось чье-то здоровье. Все как обычно у женщин. Вялость, слабость, плохой сон, головокружение, совсем не мешающие энергичной жизни. Поскольку муссировался обычный дамский набор, Липочка не заметила подвоха и слушала, подремывая вполуха. Встрепенулась она, когда дело дошло до климакса. Встрепенулась и, опуская приличие, задала блондинке вопрос. «Простите, о чьем климаксе идет речь?» «О моем, конечно!» С возмущением ответствовала та. «О чем еще я могу говорить?» «Боже, какие чудеса творит современная медицина! Вы выглядите не старше 25!» Восхитилась Липочка. «Спасибо, дорогая!» Порадовалась блондинка. «Я и сама много работаю для этого. Вот и сейчас неутомимо тружусь». Блондинка-то порадовалась, а вот Липочка удручилась. «Эта жена для Романа старовата. Выходит, я подслушивала не ту? А кого? Кого надо подслушивать?» И в этот момент театральным жестом Пьер снял с клиентки пеньюар и воскликнул. «Готово!» Из кресла выпорхнула вполне сносная блондинка и закрутилась перед зеркалом. «Я довольна!» Жизнерадостно сообщила она всем и чмокнула Пьера в щеку. «Может, это жена?» подумала Липочка. «Длинная, плоская, с глазами на выкате. Все, как Роман говорил. Красоты в ней немного, но разве мужчины разбираются в женской красоте?» Блондинка, скороговоркой прощебетав, как она занята, как устала и как много еще собирается успеть, распрощалась с Пьером и устремилась в холл. Липочка поспешила за ней, радуясь тому, что блондинка еще и болтлива. Все, как Роман говорил. На ходу та достала сотовый и явно не собиралась молчать. Значит, будет что рассказать ее мужу. «Ну, о чем она говорит? Хвастает? Счастлива? Все у нее прекрасно? Собирается на премьеру? Купила роскошный туалет? Гадает, какие выбрать туфли? Нет, она не похожа на убитую горем жену, жаждущую отыскать своего пропавшего мужа. Да и есть ли муж у нее? О нем ни слова!» Липочка была разочарована. Снова ошибка. Она уже собралась покинуть блондинку и вернуться в салон, но вдруг услышала. «Что? Чем ты интересуешься, дорогая? А, где мой Ромик? Не спрашивай. Роман куда-то пропал». «Когда? Вчера утром. Нет, раньше. Позавчера вечером. Да, не вернулся с работы. Прислал записку, что будет не скоро. Думаю, опять в командировке». Липочку словно током пронзила. «Она! Все сходится! Худая, длинная, лупоглазая, страшная трещотка и муж Роман. Пропал позавчера. Все сходится. Но что она болтает? Боже, бедный Ромочка! Он и не подозревает, что у него ветвистые рога. Или я ошиблась? Может, это Фифа чужого любовника обсуждает? Сердце Липочки облилось кровью. Догадка была страшна. Ей очень хотелось ошибиться, но не тут-то было. Блондинка закончила разговор и готова была начать новый. Она уже набирала номер. Набрала и сразу заворковала. «Алло, мой пупсик!» – кокетливо пропела она, явно не мужу. На всякий случай Липочка отметила. «Надо спросить у Романа, не звонила ли ему жена?» Дальнейшее показало, как она наивна. Блондинка, ликуя, принялась рассказывать пупсику, что муж ее надолго отбыл в командировку. Однако что-то не складывалось. Пупсик, очевидно, сопротивлялся, он был не свободен. Судя по всему, он согласился сопровождать блондинку в театр, но дал ей понять, что этой ночью страшно занят. «Ничего», – успокоила она его, – «впереди у нас много ночей, а сегодня ограничимся театром. Мне очень надо туда. Почему? Хочу срочно всем показать свое новое платье». «Какая пустышка!» – подумала Липочка, покидая салон и горюя над горем Романа. Несмотря на свою занятость, он ее ждал. Это было видно потому, как он оживился, как взглянул, когда она вошла в кухню. «Ну что, вы видели ее?» – нетерпеливо спросил он. «Видела!» – грустно ответила Липочка. «И видела, и слышала». «И как идут у нее дела?» «Господи, как идут у нее дела? Разве ему об этом расскажешь?» Липочка строго посмотрела на Романа и спросила. «А почему вы сидите на кухне? Расселся, как у себя дома. Компьютер, бумаги тут разложил. А если бы Ваня внезапно с работы вернулся?» «Вы же сказали, что он обычно поздно вечером возвращается». «Вечером? Но вчера он днем пришел. Сами знаете, вы уже под кроватью лежали». «Знаю, лежал», — согласился Роман. «Но вчера он отправился в командировку и перед тем, как прийти, позвонил». «Командировки у Вани не редкость», — парировала Липочка. «В любой момент Ваня может внезапно вернуться, а вы тут сидите». «Пока он дверь откроет, я буду уже под кроватью лежать». «Так что же теперь не лежали?» «Я точно знал, что это вы! Кстати, Ваня сначала в дверь барабанит, а потом уж открывает замок. 100 раз успею в спальню сгонять и вернуться обратно!» Липочке больше не к чему было придраться, и она возмутилась. «Вижу, вы изучили все наши привычки!» «А я вижу, вы темните и заговариваете мне зубы!» Вспылил и Роман. «Сейчас же признавайтесь, что с моей женой!» «С ней все прекрасно», – промямлила Липочка. «Сделала отпадную прическу, новое платье купила». Роман посверлил ее недоверчивым взглядом и спросил. «А почему так грустно мне это сообщаете?» «А где вы видели женщину, которая радуется чужой прическе? О платье я уже и не говорю». «Ну вы тоже купили», – напомнил Роман. «Но не такое дорогое». Он успокоился и вернулся к своему занятию. Липочка принялась за уборку. Только она начала заправлять спальни кровати, как на пороге вырос смущенный Роман. Липочка взвизгнула и шарахнулась. «Господи, как вы меня напугали! Подкрадываетесь, понимаете ли, а нервы уже не те!» «Простите, я только хотел спросить». «Спрашивайте». «Моя жена, как она выглядела?» «Я же сказала, прекрасно!» С раздражением ответила Липочка. «Прекрасно выглядела, сделала новую прическу, была в настроении, в тонусе!» «И она не была расстроена?» Удивился Роман. «Что я болтаю?» Испугалась Липочка и поспешно ответила. «Была, очень была расстроена. Убивалась, что муж внезапно уехал. Лица на бедняжке не было!» Роман рассердился. «Да как такое возможно? Вы что, за дурака меня принимаете?» «Нет, почему?» – растерялась она. «Тогда объясните, как моя жена могла одновременно быть в хорошем настроении и расстроенной?» Как она могла и прекрасно выглядеть, и не иметь лица? Как могла? Очень просто. Так, как это делают все нормальные женщины. Сначала она радовалась прическе и отлично выглядела. Потом позвонила подружке, начала жаловаться и потеряла лицо. Речь, разумеется, шла о вас, о вашей командировке. Мы, женщины, смеемся и плачем одновременно. Пора бы уже вам это знать, не мальчик, уже женаты. Все, не мешайте мне. Липочка рассердилась, топнула ножкой и начала с чувством взбивать подушки. Роман извинился и вышел из спальни, но вскоре вернулся опять. «Чего вам еще?» – недовольно поинтересовалась она. «Простите, снова хочу спросить!» «Спрашивайте, спрашивайте!» «Как она вам показалась, моя жена?» Липочка закатила глаза. «Господи, я только что вам говорила! У вас склероз?» «Нет, я не о том! Она вам понравилась?» «Нет, конечно!» – подумала Липочка, но бодро ответила. «Да!» Роман расплылся в счастливой улыбке. «Правда она у меня красавица?» «Такие смотрятся только ночью», — мысленно констатировала Липочка, а вслух согласилась. «Красавица чистой воды!» «Мне очень повезло!» — мечтательно признался Роман. «Еще бы!» — фыркнула Липочка и ужаснулась. «Боже, как он ее любит, этот несчастный рогоносец! Как быть, ума не приложу!» Ей так стало жалко Романа, что захотела сделать ему что-нибудь приятное. «Сейчас приберусь и буду стряпать», — сказала она. «Что вы предпочитаете? Что вам приготовить на ужин?» «Вы собираетесь готовить мне?» — удивился Роман. «Мне? Не Ване?» «Почему только вам? И вам, и Ване?» «Интересуюсь вашим вкусом, потому что Ваня у меня лопает практически все, даже зубочистки», — смущенно пошутила Липочка. «В таком случае я бы поел манной каши», — признался Роман. Она удивилась. «Вы любите манную кашу?» «Обожаю! А чему вы удивляетесь? Кашами питались все русские богатыри. Илья Муромец и Добрыня Никитич. Кстати, кашей не брезговали и цари. Ах, бабуля моя, царство и небесное, манную кашу великолепно готовила. Ее каши я мог уплести хоть ведро». «Ну, но ведра у меня нет металлического, все пластиковые. А кастрюлю побольше я вам обещаю». Липочка рассмеялась, радуясь, что не придется напрягаться с ужином. «И в самом деле», — подумала она, — «что это я Ваню своего мясом закормила? Пора бы ему каши поесть, раз ею питались даже богатыри». Липочка глянула на часы и ужаснулась. «Уже 6! Бог ты мой, как быстро летит время! Скоро Ваня придет!» Она наспех прибрала в спальне, прошлась с пылесосом по гостиной и помчалась в кухню. Роман по-прежнему сидел за столом, напряженно манипулируя сотовым и планшетом, что-то заносил в ноутбук. Липочка вспомнила, что за день всего один раз его кормила, и испугалась. «Голодом мужика заморю!» «Вы уверены, что успеете убежать, если придет мой Ваня?» — спросила она, вскрывая пакеты с молоком и выливая их в кастрюлю. «Может, вам лучше перейти в спальню?» «И где я там буду работать?» — удивился Роман. «На полу! Там же нет стола!» Липочка подумала, что так рано Ваня обычно домой не приходит, и махнула рукой. «Ладно, оставайтесь. Сейчас и каша будет готова. Голодны?» «Если честно, то да, как собака!» «Ждать недолго осталось», — подбодрила его она. Вскоре каша была готова, и на кухне воцарилась идиллия. Липочка выбрала тарелку побольше, наполнила ее до краев и торжественно поставила перед Романом. «Вот! Ух ты!» Как ребенок обрадовался он и с наслаждением потянул носом. «Аромат какой!» Каша действительно выглядела аппетитно. Она мигом покрылась матовой корочкой, в центре же в янтарной лужице тая плавал огромный кусок сливочного масла. «Даже слюнки потекли!» — сообщил Роман, вооружаясь столовой ложкой. Липочка, благостно сложив на груди руки, с улыбкой наблюдала за взрослым мужчиной, собирающимся словно младенец лопать манную кашу. «Знаете, Олимпиада!» – признался Роман, все никак не решаясь воткнуть ложку в янтарную лужицу. «100 лет, кажется, я манной каши не ел. Должно быть, забыл и вкус. Жена моя в ресторанах питается, почти не готовит. Да и стыдно ее об этом просить. Засмеет, если узнает, что я обожаю манную кашу. Скажет, что не мужчина. А вы меня не осуждаете?» Вдруг встревожился он. «Завидую вашей жене», — искренне призналась Липочка. «Совсем вы непривередливы, нет с вами хлопот. Ну ешьте, ешьте на здоровье, вы же голодный», — забеспокоилась она. «Спасибо». Роман в предвкушении крякнул, занес над тарелкой ложку и Липочка услышала звук проворачиваемого в замке ключа. «Ваня пришел! Прячьтесь!» Испуганно крикнула она, и Романа словно ветром сдуло. It's funny, you don't look to be shy. So for tonight, you don't have to close my eyes.